Лингоны – кельтское племя, обитавшее по соседству с секванами. Их главным городом был Андематун, ныне Лангр. История, книга 1, главы 53, 54, 57, 59, 64, 78, книга 2, глава 27, книга 4, главы 55, 57, 67, 69, 70, 73, 76, 77. Лирис. Река, берущая начало в Апеннинских горах и протекающая близ Фуцинского озера, ныне Горильяно. Аналы, книга 12, глава 56. Лисий, знаменитый афинский оратор, около 440-380 годы до нашей эры. Об ораторах, главы 12 и 25. Лициний, архий, авл, подзащитный Цицерона, греческий поэт, проживавший в Риме и привлеченный к суду за незаконное присвоение римского гражданства в 62 году до нашей эры. Об ораторах, глава 37. Лициний Габол, бывший претор после убийства Агриппины, возвращенный Нероном из ссылки. Аналы, книга 14, глава 12. Лициний Кальф Гай, оратор и поэт 82-48 годов до нашей эры. Из сочинений Кальва сохранились только лишь незначительные фрагменты. Об ораторах главы 17, 18, 21, 23, 25, 26, 34, 38. Лициний Крас Луций, знаменитый римский оратор, консул 95 года до нашей эры, 140-91 годы до нашей эры. Об ораторах главы 18, 26, 34, 35. Лициний Крас Марк, член первого триумвирата, Юлий Цезарь, Помпей, Крас, погибший вместе со всем своим войском в сражении с парфянами, 53 год до нашей эры. Аналы, книга 1, глава 1, книга 2, глава 2. История, книга 1, глава 15, Германия, глава 37, об ораторах, глава 37. Лициний Крас Фруги Марк, консул 27 года нашей эры, отец Гая Кальпурния Пизона Лициниана, усыновленного императором Гальбой и погибшего вместе с ним. Аналы, книга 4, глава 62, история, книга 1, глава 14. Лициний Крас Фруги Марк, консул в 64 году нашей эры, сын Марка Лициния Краса Фруги, консула 27 года нашей эры. Аналы, книга 15, глава 33, история, книга 1, глава 48, книга 4, глава 42. Лициний Лукул Луций, консул 74 года до нашей эры, выдающийся полководец, оратор, славился своим богатством, покровительствовал писателям и ученым. Аналы, книга 4, глава 36, книга 6, глава 50, книга 11, глава 1 и глава 32, 37, книга 12, глава 62, книга 13, глава 34, книга 15, глава 14, 27, об ораторах, глава 37. Лициний Лукул Марк, консул 73 года до нашей эры, оратор, брат Луция Лициния Лукула, об ораторах, глава 37. Лициний Муциан Марк, полководец, друг Веспасиана, консул в 52 году, 70 и 74 годах нашей эры. История, книга 1, глава 10, 76, книга 2, глава 4, 5, 7, 74, 76 по 84, 95. Книга 3, главы 1, 8, 25, 46, 47, 49, 52, 53, 63, 66, 75, 78. Книга 4, главы 4, 11, 24, 39, 44, 46, 49, 68. 75-е, 80-е, 85-е, 86-е, книга 5-я, глава 26-я, Агрикола, глава 7-я, об ораторах, глава 37-я. Лициний Прокул, друг императора Отона. История, книга 1-я, глава 46-я, 82-я и 87-я. Книга 2, главы 33, 39, 40, 44, 60. Лициних Силих Нерва, Авл, консул 65 года нашей эры. Аналы, книга 15, глава 48. Лициних Цецинна, сенатор, история, книга 2, глава 53. Локуста, знаменитая смесительница ядов. Аналы, книга 12, глава 66, книга 13, глава 15. Лоллих Паулин, старший Марк. Консул 21 года до нашей эры, полководец Августа. Аналы, книга 1, глава 10, книга 3, глава 48. Лоллих Паулин, младший Марк. Консул Суфект в неустановленном году. Сын Марка Лоллия Паулина Старшего. Аналы, книга 12, глава 1. Лоллия Паулина. Дочь Марка Лоллия Паулина Младшего. Аналы, книга 12, глава 1, 2, 22, книга 14, глава 12. Лонгин. Смотри Эмилих Лонгин. Лондиних. Город в Британии на земле племени Тринобантов, ныне Лондон. Аналы, книга 14, глава 33. Лугдун. Лугдунум. Главный город провинции Лугдунская Галлия, ныне Лион. Аналы, книга 3, глава 41, книга 16, глава 13. История, книга 1, главы 51, 59, 54, 65, 74. Книга 2, главы 59, 65. Книга 4, главы 85, 86. Лугдунская Галлия. Смотри, Галлия Лугдунская. Лугдунская колония. Смотри, Лугдун. Лугдунцы, жители города Лугдуна. Аналы, книга 16, глава 13. Лугии. Собирательное название ряда германских племен, обитавших к северу от Карпат, между Одером и Вислой. Наиболее значительные из этих племен по Тациту – гарии, гельвеконы, манимы, гелизии, наганарвалы. Аналы, книга 12, главы 29-30, Германия, главы 43-44. Лузих Сатурнин, консул Суфект неустановленного года в правлении Тиберия. Аналы, книга 13, глава 43. Лузих Сатурнин Гетта, префект преторианцев при императоре Клавдии, командовавший ими совместно с Руфрием Криспином. Аналы, книга 11, главы 31-33, книга 12, глава 42. Лузитания, римская колония на западе Пиренейского полуострова, приблизительно нынешняя Португалия. Аналы, книга 13, глава 46, история, книга 1, главы 13, 21, 22. Лузитаны, жители римской провинции Лузитания, история, книга 1, глава 70. Лук, город гальского племени Воконтиев, ныне Люк. История, книга 1, глава 66. Лукан. Смотри Анней Лукан. Луканих, латиних, лациар. Бывший претор, один из обвинителей Тития Сабина. Аналы, книга 4, глава 68, 69, 71, книга 6, глава 4. Лукания. Область на юге Италии. Аналы, книга 11, глава 24. История, книга 2, глава 83. Лукрецих Спурих. Легендарный заместитель Тарквиния Гордого на время его отлучек из Рима. Аналы, книга 6, глава 11. Лукрецих Кар Тит. Знаменитый римский поэт, автор поэмы о природе. Около 98-55 года до нашей эры. Об оратора, глава 23. Лукринское озеро. Соленое озеро близ города Баии, отделявшееся от моря частью естественной, частью искусственной перемычкой, ныне морской залив Пуццурийский. Аналы, книга 14, глава 5. Лукул, смотри Лицини Лукул Луций. Лукуллы, смотри Лицини Лукул Луций и Лицини Лукул Марк. Лукций Альбин, прокуратор Мавритании Цезарейской и Тингитанской в 69 году нашей эры. История, книга 2, главы 58-59. Лукций Телезин Гай, консул 66-го года нашей эры, аналы книга 16, глава 14. Луна, богиня Луны, дочь Латоны, позднее отождествленная с Дианой, греко-римская мифология, аналы книга 15, глава 41. Лупия, правый приток Рейна, ныне Липпе, аналы книга 1, глава 60, книга 2, глава 7, история книга 5, глава 22. Лурих Вар, консул Суфект в неустановленном году, аналы книга 13, глава 32. Лутации, древнеримский род плебейского происхождения, история книга 1, глава 15. Лутаций Катул, известный оратор, сын победителя кимвром Квинта Лутация Катула, история книга 3, глава 72. Луцерия, город в Апулии, ныне Лучера, история книга 3, глава 86. Луций Антоний, смотри Антоний Луций. Луций Апоний, смотри Апоний Луций. Луций Апроний, смотри Апроний Луций. Луций Арунций, смотри Арунций Луций. Луций Аспренат, смотри Ноний Аспренат Луций. Луций Афиний, смотри Афиний Луций. Луций Бестия, смотри Кальпурний Бестия Луций. Луций Брут, смотри Юни Брут Луций. Луций Вестин, смотри Вестин Луций. Луций Ветер, смотри Антистий Ветер Луций. Луций Випстан, смотри Випстан Луций. Луций Вителлий, смотри Вителлий Луций, отец императора, или Вителлий Луций, брат императора. Луций Волузий, смотри Волузий Сатурнин Луций, консул 12-го года до нашей эры, или Волузий Сатурнин Луций, сын предыдущего. Луций Домиций, смотри Домиций Агенобарб Луций. Луций Кассий, смотри Кассий Лонгин Луций, муж Друзиллы, дочери Германика. Луций Котта, смотри Котта Луций. Луций Либон, смотри Скрибони Либон Луций. Луций Лукул, смотри Лициний Лукул Луций. Луций Метел, смотри Метел Луций. Луций Муммий, смотри Муммий Луций. Луций Норбан, смотри Норбан Флаг Луций. Луций Павел, смотри Эмилий Павел Луций. Луций Пизон, смотри Кальпурний Пизон Луций. Луций Питуаний, смотри Питуаний Луций. Луций Помпоний, смотри Помпоний Флаг Луций. Луций Публиций, смотри Публиций Маллеол Луций. Луций Силан, смотри Юни Силан Луций. Луций Стертиний, смотри Стертиний Луций. Луций Сулла, смотри Корнели Сулла Луций. Луций Сципион, смотри Корнели Сципион Луций. Луций Цезарь, смотри Цезарь Луций. Луций Энний, смотри Энний Луций. Луциллий, центурион, аналы книга 1, глава 23. Луциллий Гай, поэт, основоположник римской сатиры, 2 век до нашей эры, оратора, глава 23. Луциллий Бас, командующий Мизенской и Равенской эскадрами римского флота в 69-м году нашей эры. История, книга 2, глава 100 и 101. Книга 3, главы 12, 13, 36, 40. Книга 4, глава 3. Луциллий Капитон, прокуратор провинции Азия в 23-м году нашей эры. Аналы, книга 4, глава 15. Луцили Лонг, консул Суфект 7-го года нашей эры, приближенный Тиберия. Аналы, книга 4, глава 15. Маврик, смотри Юний Маврик. Мавритании, смотри Мавритания. Мавритания, область в северо-западной Африке, разделенная римлянами на две провинции – Мавританию Цезарейскую на востоке и Мавританию Тингитанскую на Западе. Аналы, книга 4, глава 5, История, книга 1, глава 11, книга 2, глава 58, 59. Мавритания Тингитанская, смотри Мавритания. Мавритания Цезарейская, смотри Мавритания. Мавританцы, жители Мавритании. Аналы, книга 2, глава 52, книга 4, глава 23, 24, книга 14, глава 28, История, книга 1, глава 78, книга 2, глава 58, книга 4, глава 50. Магих Цицилиан, претор. Аналы, книга 3, глава 37. Магн, смотри, Кальпурни, Пизон, Магн. Магнесийцы, жители города Магнесии. Аналы, книга 3, глава 62. Магнесия, город на реке Меандр в Карии. Аналы, книга 3, глава 62, книга 4, глава 55. Магнесия, город у границы Лидии и Фригии, близ горы Сипил. Аналы, книга 2, глава 47. Мазиппа, вождь мавританцев. Аналы, книга 2, глава 52. Македония, область в Северной Греции. Со 148 года до нашей эры римская провинция. Аналы, книга 1, главы 76-80. Книга 3, глава 38. Книга 5, глава 10. Македонине, жители Македонии. Аналы, книга 2, глава 55, книга 3, глава 38-61, книга 6, глава 28-31-41, книга 12, глава 62, история, книга 4, глава 83, книга 5, глава 8, оборатора, глава 40. Макр, смотри, Марций Макр. Макрон, смотри, Невий Серторий Макрон. Максим Скавр, центурион претерианцев, участник заговора Пизона. Аналы, книга 15, глава 50. Маллих Максим Гней, консул совместно с Сервилием Цепионом, начальствовавший над римским войском в битве при Аравзионе, в которой кимвры нанесли римлянам жестокое поражение. 104 год до нашей эры. Германия, глава 37. Малловенд, вождь германского племени Марсов. Аналы, книга 2, глава 25. Малориг, вождь германского племени Фризов. Аналы, книга 13, глава 54. Мамерк, Скавр, смотри, Эмилих, Скавр, Мамерк. Маммих Полеон, консул Суфект 49 года нашей эры. Аналы, книга 12, глава 9. Маних Ацилих, смотри, Ацилих Авиола, Маних. Маних Лепид, смотри, Эмилих Лепид, Маних. Маних Эйних, смотри, Эйних, Маних. Манимых, смотри, Лугии. Манлии, знатный римский род, аналы, книга 3, глава 76. Манлих, любовник Апулеи Вариллы, аналы, книга 2, глава 50. Манлих Валент Тит, командир легиона в Британии и во время гражданской войны 69 года нашей эры, в 96 году консул. Аналы, книга 12, глава 40, история, книга 1, глава 61. Манлих Патруит, сенатор в правлении императора Веспасиана, история, книга 4, глава 45. Манн, мужское божество древних германцев, считавших его своим прародителем. Германия, глава 2. Мар, левый приток Дуная, ныне Мурава. Аналы, книга 2, глава 63. Марды, племя в Мидии, обитавшее на южном побережье Каспийского моря в Армении и в Персиде, область у Персидского залива. Аналы, книга 14, глава 23. Марий Гай, знаменитый римский полководец, глава демократической партии, упорно боровшийся с Суллой, 7 раз был консулом, умер в 86 году до нашей эры. Аналы, книга 1, глава 9, книга 12, глава 60, история, книга 2, глава 38, Германия, глава 37. Марих Публих, консул 62 года нашей эры. Аналы, книга 14, глава 48. Марий Секст, богач из Испании. Аналог, книга 4, глава 36, книга 6, глава 19. Марий Матур, прокуратор области Приморские Альпы. История, книга 2, глава 12, книга 3, глава 42, 43. Марий Непот, бывший претор. Аналог, книга 2, глава 48. Марий Цельс, командир легиона в войске Домиция Корбулона, впоследствии избранный консулом на 70-й год нашей эры. Аналы, книга 15, глава 25, история, книга 1, глава 14, 31, 39, 45, 71, 77, 87, 90, книга 2, главы с 23 по 25, 33, 39, 40, 44, 60. Марик Гал из племени Боиев, в 69 году нашей эры, выступивший против римлян. История, книга 2, глава 61. Марк Аврелий, смотри Аврелий Котта, Мессалин, Марк. Марк Азиний, смотри Азиний Марцел, Марк. Марк Атей, смотри Атей, Марк. Марк Валерий, смотри Валерий Мессала Корвин, Марк. Марк Вениций, смотри Вениций, Марк. Марк Гортал, смотри Гортензи, Гортал, Марк. Марк Лепид, смотри Эмили, Лепид, Марк. Марк Лициний, смотри Лициний, Крас, Фруги, Марк. Марк Лоллих, смотри Лоллих, Паулин, Марк. Консул Суфект в неустановленном году. Марк Опсих, смотри Опсих, Марк. Марк Отон, смотри Сальви Отон, Марк. Марк Поконий, смотри Поконий, Марк. Марк Пизон, смотри Кальпурни Пизон, Марк. Марк Порций, смотри Порций Катон, Марк. Марк Публиций, смотри Публици Малеол, Марк. Марк Сервилий, смотри Сервилий, Марк. Или Сервилий Нониан, Марк. Марк Силан, смотри Юний Силан, Марк. Марк Скавр, смотри Эмилий Скавр, Марк. Марк Суиллих, смотри Суиллих Нерулин, Марк. Марк Теренций, смотри Теренций, Марк. Марк Требеллих, смотри Требеллих, Марк. Марко Дур, деревня в Северной Германии, ныне город Дюрен. История, книга 4, глава 28. Маркоманы, германское племя, ветвь свебов, обитавшая к югу от реки Майн и переселившаяся затем на территорию нынешней Богемии, которая перед тем была покинута Боиями. Аналог, книга 2, глава 46, 62, Германия, глава 42, 43. Маробод, царь германского племени маркоманов, в 8 году до нашей эры основавшие сильное царство, в 17 году нашей эры разбитый Арминием, в 19 году готами, бежал в Тиберию, умер в 37 году в Равенне. Аналы, книга 2, главы 26, 44 по 46, 61 по 63, 88. Книга 3, глава 11. Германия, глава 42. Марс, бог войны, римская мифология. Аналы, книга 2, главы 22, 32, 64. Книга 3, главы 18, 58. Книга 13, главы 8, 57. История, книга 4, глава 64, Германия, глава 9. Марс Вибий, смотри Вибий, Марс Гай. Марс Мститель, смотри Марс. Марсаки, предположительно германское племя, обитавшее по соседству с батавами. История, книга 4, глава 56. Марсигны, германское племя, обитавшее в Северной Богемии в верховьях Эльбы. Германия, глава 43. Марсово поле, незастроенное пространство в Древнем Риме на берегу Тибра, место народных собраний. Аналы, книга 1, глава 8, книга 3, глава 4, книга 13, глава 17, 31, книга 15, глава 39, история, книга 1, глава 86, книга 2, глава 95, книга 3, глава 82. Марсы – германское племя, обитавшее между Рейном, Липпе и Эмсом. Аналы – книга 1, глава 50, 56, книга 2, глава 25. История – книга 3, глава 59. Германия – глава 2. Мартина – известная смесительница ядов. Аналы – книга 2, глава 74, книга 3, глава 7. Марцелл, смотри, Эпри Марцелл Тит или Клавди Марцелл Марк. Марциал, смотри, Корнели Марциал. Марциан, смотри, Икел Марциан. Марциев источник. Источник, поставлявший в Рим лучшую питьевую воду, назван по имени Квинта Марция Рекса, который отвел его воду в Рим в 149 году до нашей эры. Аналы, книга 14, глава 22. Марций Публий осужден по обвинению в ведовстве и казнен в 16 году нашей эры. Аналы, книга 2, глава 32. Марций Макр, военачальник войски Отона, консул суфект 69 года нашей эры. История, книга 2, главы 23, 35, 36, 71. Марций Фест, римский всадник, участник заговора Пизона, аналы, книга 15, глава 50. Марций Филипп Луций, консул суфект 38 года до нашей эры, аналы, книга 3, глава 72. Марция, жена Фабия Максима. Аналы, книга 1, глава 5. Массилийцы, жители Массилии. Аналы, книга 4, глава 43. Массилия, греческая колония на юге Галлии, основанная выходцами из Фокеи около 600 года до нашей эры, ныне Марсель, покоренная Юлием Цезарем в 49 году до нашей эры. Массилия пользовалась некоторой автономией вплоть до поздней империи. В императорский период многие римские юноши отправлялись в Массилию для получения образования, подобно тому, как ранее ездили с той же целью в Афины. Аналы, книга 4, глава 44, книга 13, глава 47, книга 14, глава 57, история, книга 3, глава 43, Агрикола, глава 4. Матерн, смотри, Куриаций Матерн. Матий Гай, друг Юлия Цезаря, приближенный Августа, римский всадник. Аналы, книга 12, глава 60. Маттиаки, германское племя, ветвь хаттов, обитавшая на правом берегу Рейна между Майном и Ланом. После римских походов 83 и 88 годов нашей эры стала подвластна римлянам. Аналы, книга 11, глава 20, история, книга 4, глава 37, Германия, глава 29. Маттих, главный город племени хаттов. Аналы, книга 1, глава 56. Матур, смотри, Марий Матур. Мевания, город в Умбрии, ныне Бевания. История, книга 3, главы 55-59. Мевий Пудент, приближенный Тигелина. История, книга 1, глава 24. Мегердат, внук Фраата 4, сын Вонона. Аналы, книга 11, глава 10, книга 12, главы с 10 по 14. Медея, волшебница, супруга Ясона, убившая прижатых ею с Ясоном детей, когда он, покинув ее, женился на другой. Греческая мифология, аналы, книга 6, глава 34, об ораторах, главы 3 и 12.